дорогие отцы, братья и сестры! Для меня большая радость сегодня быть вместе с вами в день, когда мы торжественно празднуем 630-летие со дня основания Николо-Угрешской обители и 20-летие ее возобновления, в день святителя и чудотворца Николая, в день, когда мы совершили архиерейским чином полное освящение восстановленного Никольского храма в этой обители. Большая часть монастырей на Руси строилась в связи с важными историческими событиями. В этом году ведь не только 630-летие Николо-Угрешской обители, но и 630 лет нашей победы на Куликовом поле. Сегодня с особым чувством я совершал богослужение в этой святой обители, на которой как бы почиет слава ратного подвига нашего народа. Куликово поле – это первое ратное поле России. Там решалась судьба страны – быть или не быть Отечеству нашему. К сожалению, народ нас в течение долгих десятилетий был оторван от своей собственной истории. Не полагалось знать нашей молодежи, а сегодня это молодежь, это люди среднего и старшего возраста, не полагалось им знать подлинную историю страны, где всякая победа была сопряжена с силой духа и силой веры. А делалось это для того, чтобы оторвать людей от веры, чтобы вера перестала быть значимой, чтобы она перестала быть убедительной, чтобы она перестала быть нужной. Ведь если верой побеждаются полки, то вера – это огромная сила. А если не знать о том, что верой побеждаются полки, что верой из небытия в бытие приходят народы, что верой препобеждаются самые трудные жизненные обстоятельства, то народ перестает в вере усматривать какой-либо смысл. За последние 20 лет произошло много важных событий, и мы стали другими, но еще не до конца. Почти каждый день нам приходится сталкиваться с этими опасными рудиментами прошлого сознания, полностью оторванного от веры и от Бога. А вместе с этой оторванностью от веры и от Бога, оторванность ведь от истории, ведь нельзя знать хорошо историю и быть человеком неправославным. А за всем за этим опасное разрушение национального самосознания, национальной культуры и достоинства народного. Поэтому сегодня, возрождая храмы и монастыри, добиваясь преподавания в школах основ православной культуры, стремясь к тому, чтобы вооруженные силы имели пасторское окормление, стремясь к тому, чтобы в храмах были храмы, а не ночные клубы, не склады и не прочие учреждения, которые въехали туда на крови и на страдания церкви и народа. Мы ничего для себя не требуем и не просим, но глубоко убеждены в том, что без этого возрождения духа не будет подлинного возрождения страны. Может быть, мы и сможем построить хорошие дороги и обзавестись современной техникой, но не будет силы веры и силы духа, не будет России. Это будет другая страна. Абсолютное же большинство граждан наших желают жить в России. Желают, чтобы духовное влияние православия распространялось на народ. Те, кто к православию не относятся, а принадлежат другим традиционным религиям России, никогда не были врагами православия. И никогда не ставят под сомнение это коренное значение православной веры для судьбы Отечества. Но не безрезультатно прошли десятилетия безбожия. И потому еще много нужно молиться и трудиться, работать и с пожилыми людьми, и с людьми среднего возраста, и с молодежью, чтобы та вера, которой вдохновлялся Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябя, мужественное войско русское на Куликовом поле, чтобы та же вера вдохновляла нас на добрые дела, помогала противостоять злу и неправде, устроять жизнь нашу на основе тех духовных ценностей, что с молоком матери на протяжении тысячелетия впитывал и впитывает наш народ. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто участвовал в этом дивном восстановлении Николо-Угрешского монастыря. Вот для всех тех, кто возмущается по поводу возвращения храмов и монастырей, нужно показать две картины, две фотографии. Ту, которая снята была 20 лет тому назад, здесь, на этом месте, запустения и скорби, и разрухи. И ныне вот этот, вознесшийся золотыми куполами, голубому небу, град Китиж Угрешской земли. Все храмы и монастыри должны быть восстановлены. В них должна быть служба. А те храмы, которые имеют особую ценность для истории и культуры, могут также использоваться и как места светского научения и духовности, и культуре, и истории. И мы знаем, как Московский Кремль служит и церкви, и всем тем, кто желает посетить это святое для Руси место и посмотреть на наши достопримечательности. Соединение культуры и веры всегда было прочным, пока это соединение не было взорвано злой и безбожной идеологией. И потому, как бы ни говорили те, кто сегодня утверждает, что не нужно возвращать ничего церкви, что они вроде даже как и верующие люди, и вроде даже как и за церковь, не может верующий человек выступать против возвращения храма Божьего. Как не может и верующий человек, молясь в храме, разрушать свою национальную культуру, разрушать свою историю, отказываться от своих корней. Ведь никто больше здесь, в городе Дзержинском, не вспоминает с благодарностью те развалины и то уничижение, в котором находился Николо-Угрешский монастырь. Вот так же и везде, и повсюду. Там, где в храмах начинается молитва, там восстанавливается культура, архитектура наша. А вместе с этим растет и национальная гордость. Я сердечно поздравляю вас с открытием Дней славянской письменности и культуры на этом историческом месте российской столицы, у подножия Кремля, на фоне Покровского храма Василия Блаженного. Даже взирая на то, что нас окружает, мы сознаем, что есть что-то общее, единое, принципиально важное, что было положено в основу создания и государства нашего, и всего славянского мира. История знает, что многие цивилизации, культуры и государства создавались в результате войн, конфликтов, борьбы и столкновений. Удивительным образом, в самом начале нашего исторического бытия было нечто совсем другое. Два брата ученых мужа из Византии прибыли в славянские страны, принесли им азбуку, литературный язык и переведенный на этот славянский, родной для людей язык, текст Слова Божьего. И с этого момента начался рост духовной культуры и национального самосознания славян. Именно с этого момента началось обращение в православие Святой Руси. Ибо первыми миссионерами, пришедшими на территорию исторической Руси, исторической России, в Крым, был святой Кирилл, который вместе с другими миссионерами из Византии проповедовал там Слово Божие. И затем вокруг этого творческого действия стала формироваться наша национальная культура. И на ее основе выросла всемирно известная литература. Сформировался русский язык. Язык межнационального общения многих народов, культурно и духовно принадлежащих к русскому миру. В основе нашего исторического бытия ни война, ни конфликт, ни меч, но духовная культура. И мы должны всегда об этом помнить. Как мы должны помнить и о том, почему мы собираемся в центре Москвы на фоне кремлевских соборов и храма Василия Блаженного. Все вместе обращает нас взор к этим великим истокам нашего национального бытия. Если мы будем все это помнить, если великая духовная традиция будет жить в нашем народе, будет существовать и сам народ. Что очень актуально тогда, когда мир вступает в эпоху глобализации. Остаться самими собой мы сможем только тогда, когда сохраним свою культуру, язык и веру. Я рад сказать вам, что сегодня на этом празднике вместе с нами патриарх Константинопольский Варфоломей, который прибыл к нам с берегов Босфора, из того самого города, из которого пришли Кирилл и Мефодий в славянские страны. И замечательно, что это первое торжественное празднование дней славянской письменности и культуры в Москве, как центре всенародного празднования, связанной и с его визитом, который как бы сопрягает историю, соединяет времена. Действительно, в единстве традиции сила людей, сила их духа. Я всем вам желаю этой силы. Я молюсь об исторической Руси, о ее единстве. Я молюсь о процветании России, дабы по благословению Божию мирно, спокойно и успешно созидалась жизнь нашего многонационального Отечества. С праздником всех вас, мои дорогие!